Глава 58. Старшая сестрица-наставница, второй брат-наставник и младшая сестренка-наставница. Центр единоборств Небесное Просвещение, фехтовальный зал. «Младшая сестренка-наставница!» Суньцян вытер пот со лба, подбежал, переваливаясь с боку на бок, и поприветствовал Баор, которую только что привела в зал Шан Юйлинь. «С добрым утром!» Шан Юйлинь улыбнулась. «Баор, поиграй пока здесь, я чуть позже зайду». Баор послушно кивнула. «Хорошо, до свидания, сестрица Юйлинь». Она поздоровалась с Суньцяном. «Доброе утро, братец Суньцян». Суньцян только вчера получил от Зуи знания по технике драконьего дыхания и сегодня с раннего утра примчался в центр единоборств, где прилежно оттачивал боевые навыки. Пусть даже толстяк и выглядел простодушно, но он вовсе не был глупым и понимал, что важны усердие и заискивание. Гав! Однако предупреждающий лай Тайка остановил Суньцяна. Последний не посмел дальше приближаться. «Младшая сестренка-наставница!» Толстяк осторожно окинул взглядом свирепого Тайка, поспешил достать свой контейнер с едой и учтиво преподнёс его обеими руками. «Сегодня попросил маму приготовить побольше лакомств». Суровый взгляд Тайка мигом стал нежным. «Толстяк умеет приспосабливаться. Далеко пойдёт!» «Ой!» Бао разумилась. «Так много!» Суньцян, оказывается, принёс целых 6 коробок, из которых состоял контейнер. Это было в 2 раза больше, чем в прошлый раз. От этого девочка испытала крайнюю неловкость. «Твоя мама так много наготовила. Она не устала?» «Не устала, не устала!» Суньцян скривил рот в улыбке. «Моя мама больше всего обожает готовить лакомства. Сколько бы она ни готовила, никогда не устает». К счастью, мама Суньцяна не была здесь, иначе бы она дала ему хороший подзатыльник. «По-твоему, мамочка не устала, наготовив тебе 6 коробок еды?» «Спасибо, братец Суньцян». Баор всерьёз сказала. «В следующий раз не надо так много готовить. Тайк...» Она погладила пса по голове, не зная, что лучше сказать. «Тайк такой хороший, но такой прожорливый. Невероятно прожорливый». Тайк, задрав голову, захлопал большими невинными глазами, отчего у девочки язык не поворачивался упрекнуть его. «Ничего, ничего». Суньцян поставил контейнер на ближайшую скамью, с улыбкой промолвив. «Можно кормить всем этим Тайка». В глубине души он испытывал удовлетворение. По крайней мере, сейчас, подкупая Тайка, он втирался в доверие Баор и тем самым втирался в доверие Цзуи. Несмотря на такую слегка сложную схему, Суньцян уже добился некоторого успеха. Поэтому впредь нужно будет поднажать, чтобы закрепить свой успех. «Эй, толстяк!» Внезапно раздавшийся за спиной голос заставил Суньцяна подпрыгнуть от страха. Он машинально резко повернул голову, отчего чуть не свернул себе шею. «Кто это?» У Суньцяна был такой вид, точно он увидел призрака. В фехтовальном зале находились только 2 человека, он и Баор, а также Тайк. Но Тайк не умел разговаривать, а недавний голос не принадлежал Баор. Неужели у Суньцяна была слуховая галлюцинация? Или... От различных мыслей у него встали волосы дыбом. «Пипи!» Баор сказала. «Нельзя баловаться!» «Ха-ха!» Маленький попугайчик выскочил из-за затылка Баор, сел ей на плечо и потряс крыльями в направлении Суньцяна, сказав: «А толстяк забавный!» Волнистый попугайчик? Глаза Суньцяна широко раскрылись. Он просто не мог поверить собственным глазам. У его бабушки было несколько волнистых попугайчиков, но никто из них не умел разговаривать. Суньцян считал, что эти птицы не способны владеть речью, а сегодня можно считать, его кругозор расширился. «Его зовут Пипи», Баор представила. «Он и Тайк – мои близкие друзья». «Баор!» Пипи ласково потёрся о шею Баор и восторженно закричал. «Близкие друзья! Близкие друзья! Близкие друзья!» Суньцян с завистью наблюдал за этой сценой. Ему тоже хотелось иметь такого умного волнистого попугайчика. Он не удержался и спросил. «Младшая сестренка-наставница, этого волнистого попугайчика, Пипи, ты где купила?» Баор ответила. «Мы с папой купили его на подпольном рынке Западный ручей». «Так это подпольный рынок!» Суньцян уже подумал про себя, что по возвращении домой попросит маму сходить с ним на подпольный рынок и купить такого же попугая. Только он не знал, что ни на подпольном рынке Западный ручей, ни в Китае, ни даже во всём мире невозможно было найти такого же умного волнистого попугайчика, как Пипи. Баор села на скамью, открыла коробки с едой и начала кормить Тайка лакомствами. Не покорми его, и Тайк забрызгал бы весь пол слюной. «Эгей!» Баор едва накормила Тайка несколькими блюдами, как на входе в фехтовальный зал появилась красивая молодая девушка и радушно поздоровалась. «Всем приветики!» Это была Ван Цзяо Цзяо. Баур вежливо ответила. «Привет, сестрица!» «Привет!» При виде невероятно милой девочки в глазах Ван Цзяо Цзяо показались бесчисленные искры. «Сестрёнка, как тебя зовут? А, ты такая красивая!» На самом деле, ранее, когда Ван Цзяо Цзяо только-только пришла в центр единоборств, Баор стояла рядом с Цзуи, но в тот момент Ван Цзяо Цзяо не уделила ей должного внимания и сейчас будто открыла Америку. Она была приятно удивлена. «Спасибо!» Баор ответила. «Меня зовут Баор. Цзо Баор!» «Ха!» Ван Цзяо Цзяо, стукнув себя по лбу, с досадой промолвила. «Я ж тебя недавно видела. Ты дочь дяди Цзуи?» Баор кивнула. «Ага. Получается, ты моя младшая сестрёнка-наставница». Ван Цзяо Цзяо, улыбаясь, подошла поближе. «Впредь я буду обучаться фехтованию твоего папы. Ой!» Внезапно преградивший дорогу Тайк напугал ее. Еще недавно Тайк наслаждался тем, что девочка кормит его лакомствами, но из-за появления Ван Цзяо Цзяо его перестали кормить, поэтому он негодовал. Он злым взглядом уставился на девушку. «Вау!» Когда Ван Цзяо Цзяо разглядела Тайка, то уже не в состоянии была контролировать свои эмоции. «Какая миленькая собачка!» Молитвенно сложив руки, она спросила Баор. «Младшая сестрёнка-наставница, можно мне обнять собачку?» «Баор должна быть твоей сестрицей-наставницей!» Не успела Баор ответить, как оставленный без внимания Сунь Цянь не выдержал и вставил свое слово. «А вот ты, младшая сестрёнка-наставница!» Ван Цзяо Цзяо только теперь заметила его и усмехнулась. «Так ты такой толстяк!» «Толстяк! Опять толстяк!» Недавно Пипи назвала его толстяком. В этот раз эта красивая девушка Ван Цзяо Цзяо назвала его толстяком. Чувствуя себя униженным, Сунь Цянь поник головой. Но вскоре он снова поднял голову, сказав: «Я первый ученик учителя Цзуи. Я старший брат-наставник». Несмотря на то, что Сунь Цянь обучался в небесном просвещении не так давно, он знал о правиле боевых искусств, которое гласило, что важен не возраст, а то, когда ты вступил на путь воина, поэтому он разговаривал с такой уверенностью. «Старший брат-наставник?» Ван Цзяо Цзяо вытаращила на него глаза и так пристально глядела, что Сунь Цяну уже показалось, будто с его лицом что-то не так. И в итоге Ван Цзяо Цзяо расхохоталась. «Ты только посмотри на себя. Какой из тебя старший брат-наставник? Ты слишком много о себя возомнил?» Сунь Цянь залился краской. «Учитель говорил, что...» «Плевать мне, что говорил учитель!» Ван Цзяо Цзяо самоуверенно отмахнулась рукой. «С сегодняшнего дня я буду старшей сестрицей-наставницей. Баор, младшей сестрёнкой-наставницей. Что касается тебя...» Она лукаво произнесла. «Теперь ты будешь вторым братом-наставником. Думаю, этот статус самый подходящий для тебя». Жестоко униженный второй брат-наставник уже не хотел разговаривать с Ван Цзяо Цзяо, поэтому молча вернулся в отдаленный угол зала и продолжил тренироваться. Второй брат-наставник — такое прозвище было у Джу Бадзе, героя романа «Путешествие на Запад». Джу Бадзе представлял из себя получеловека-полусвинью, поэтому Ван Цзяо Цзяо так шутливо и прозвала Сунь Цяна. Ван Цзяо Цзяо не желал обращать на него внимания и продолжила налаживать контакт с Баор. «Младшая сестрёнка-наставница, твоя собачка очень милая. Где ты ее купила? О, а здесь еще и попугай!» Она совсем позабыла, что пришла обучаться фехтованию. А в это время Цзуи сидел в кабинете Шан Юйлинь. Шан Юйлинь налила ему чай и спросила. «Как вчера сходили на западный рынок? Удалось продать мечи?» Она знала, что Цзуи хочет продать мечи, поэтому и посоветовала ему сходить на западный рынок. «Уже продал». Цзуи сделал глоток чая и сказал. «Заработал немало денег. Спасибо за твою бронзовую карту». «Это хорошо». Шан Юйлинь с улыбкой произнесла. «Не стоит благодарности, оставь у себя эту карту. Так или иначе, она мне ни к чему». С этими словами улыбка пропала с ее лица. Она тяжело вздохнула. «Сестрица-наставница». Цзуи, о чем-то подумав, вдруг сказал. «Сейчас я уже не испытываю недостатка в деньгах. Если потребуется финансовая помощь, скажи мне». Любой мог увидеть, в каком скверном положении в настоящее время находилось небесное просвещение. Учеников было ничтожно мало, Цзуи понимал, как тяжело приходится Шан Юйлинь и какое огромное давление она испытывает. Он хотел ей помочь, так как не забыл добра Шан Хэ. Он пошел работать в небесное просвещение, чтобы отблагодарить за добро, а не ради жалкой зарплаты. «Спасибо». Шан Юйлинь натянуто улыбнулась. «Если что-то понадобится, я не буду с тобой скромничать». Несмотря на эти слова, Цзуи отчетливо видел, что Шан Юйлинь не желает с ним откровенничать. Оставалось только ждать.